Обгоняя, водитель сбавил скорость. Юрий выглянул из машины и увидел Расманова. Тот уныло тащился в хвосте колонны с котомкой за плечами, припадая на левую ногу. «Давай первую скорость!» Колосов встал на подножку. Машина поползла рядом с колонной. Расманов поднял голову и, держась за поясницу, побежал за грузовиком. Колосов соскочил с подножки и пошел навстречу. «Ты, Олег, молодец! Скажи, как ты этого добился?» Олег застонал и принялся растирать поясницу. «Да что с тобой, никак заболел? Садись, довезу!» «Нельзя, теперь только строим», — хмуро проговорил Олег. «Надо же так, радикулит, чтоб ему! Не пойму, когда и где прохватило!» Он снова схватился за спину. «Ну, как ты? Как Женя?» «Все, собирался к тебе заглянуть, так ведь работа. Где живешь?» «Вечером обещает отпустить. Зайду, поговорим». «Ты как с начальником управления?» «Наверняка по петухам». «Живу, где придется, но найдешь». «Ну, а с Агаевым, как тебе сказать?» «Я все больше с главным инженером». «А как Осипьян?» «Ничего, мужик, мы с ним постоянно ругаемся, но ладим». «Да я не о том. Как он с начальником управления? Влияет?» «Думаю, на то он и главный инженер». «Ну, вечерком жди, разыщу, поговорим». «Не отставать! Выровнять ряды! Раз-два! Раз-два!» – донеслась команда. Расманов схватился за спину и бросился догонять колонну, неловко припрыгивая и хромая. Расманов, жалкий и грязный, стоял в кабинете Агаева и жалобно клянчил. «Вы все можете! С вами считаются! Стоит только вам поднять трубку!» Агаев, развалившись в кресле, чистил ногти и слушал, не поднимая головы. «О, если бы я знал, что Зорин такой подлец! Андрей Михайлович, во мне вы найдете самого преданного вам человека! Я вас умоляю, сделайте!» Голос Расманова сорвался, он всхлипнул и вытер кулаком глаза. «Бросьте, бросьте, Расманов! При чем тут Зорин? Вы сами били себя в грудь и просились на фронт. Даже странно, что кроме начальника прииска не нашли никого другого. Заявлений тысячи! Ну какой я вояка! Радикулит, ревматизм, да и легкие уже не к черту! Угробил себя на Колыме, и вот благодарность!» Агаев молчал. «Если я плохой начальник прииска, то пошлите куда угодно, хоть простым рабочим. Разве я на что-нибудь претендую? Андрей Михайлович, как отца родного прошу, костьми за вас лягу!» Агаев не спеша вынул пачку папирос, закурил. «Чего вы с Зориным не поделили? Раз пришли просить, то выкладывайте все на чистоту». Расманов подошел к двери, оглядел приемную, заглянул даже под стол. Убедившись, что никого нет, вернулся. «Есть такое, что не каждому скажешь», – зашептал он. «Вам, как чекисту, как человеку, которого больше всех уважаю». «Ну-ну», – поторопил Агаев. «Боится меня Зорин. Вот и решил сунуть под пули». Расманов замялся. Агаев встал. «Куда вы пришли? К кому вы пришли вашими фантазиями делиться? У меня нет времени с вами болтать». «Но зачем же так? Надо подумать, как рассказать, чтобы было понятно. Вы, наверное, помните чистку лагеря Юга зимой 38 и 39 года? Тогда решением тройки НКВД по Дальстрою на ключе Жарки был приведен в исполнение приговор над большой группой преступников». «Да-да, припоминаю», — Агаев сел. «Материал готовил Зорин. Тут еще торопил Гаранин. Мне выпало с Зориным...» Расманов отвел глаза. «Он послал меня в тайгу на ключ Жарки и обхитрил. Я был взволнован и не обратил внимания, что документы подписаны мной одним. Теперь вы понимаете, почему я оказался лишним. Первое время он меня поддерживал, а когда стали копаться в материалах тройки, то в порядке мобилизации выдвинул меня на хозяйственную работу, и я попал к вам. А теперь, как видите, на фронт. Думает, в случае чего прокатиться за мой счет. Да ведь и я не дурак». Помолчали. Наконец Агаев поднялся. разжалобил ты меня».